Я быстро выскользнула из квартиры и помчалась вниз по лестнице. Если успею спуститься и уйти черным ходом, то, может быть, повезет улизнуть. Но тут случилось непредвиденное. Соседка как раз выходила и открыла дверь. «К мисс, но не тот. Типа сеть!» — донесся снизу суровый голос. Я выругалась, услышав, как миссис Хворостайн ответила: «Четвертый этаж, вторая дверь налево». Пожарный выход был прямо на виду у типа оперативников и Голиафа. Я опрометью бросилась назад в квартиру и обнаружила, что в торопях захлопнула за собой дверь. Спрятаться было негде, кроме как за худосочным фикусом в катке. Поэтому я открыла почтовый ящик и прошипела: «Пиквик!». Она вышла из спальни в прихожую и уставилась на меня, склонив голову на бок. «Хорошо. Слушай. Я знаю. Лондон считал тебя умницей. И если ты сейчас не сделаешь того, о чем я тебя попрошу, меня схватят, а тебя отправят в зоопарк. Теперь найди мои ключи». Пиквик с сомнением уставилась на меня, потом подошла чуть ближе, расслабилась и защелкала клювом. «Да, да, это я. Дам тебе зефира сколько захочешь, только найди мои ключи, ключи». Пиквик послушно стояла на одной ноге. «Черт!» — выругалась я. «А, но не тот!» — послышался сзади чей-то голос. Я выпрямилась, бессильно уткнулась лбом в дверь и захлопнула крышку почтового ящика. «Привет, Корделия!» — тихо сказала я, не оборачиваясь. «Ну, ты и заставила нас побегать!» Я немного подождала, обернулась и выпрямилась. Оказывается, Торпедер притащила на хвосте не агентов, а победителей своей викторины — супружескую пару. Может, все не так и плохо, как мне казалось. Я обняла ее за плечи и отвела в сторону, чтобы гости меня не слышали. «Корделия!» «Дилли! Дилли!» «Да, Чет?» «Что говорят в конторе?» «Ну, дорогая!» — ответила Корделия. «Приказ о твоем аресте по-прежнему действителен только внутри типа. Скользом надеется, что ты объявишься. А Голиаф на всех углах трубит, будто ты похитила у него какой-то чрезвычайно важный промышленный секрет». «Все это вранье, Корделия». «Я знаю, четверг, но у меня есть дело, и я не могу его игнорировать. Ты готова прямо сейчас пообщаться с моими гостями?» Терять мне было нечего, и мы вернулись к победителям, увлеченно изучавшим рекламку гравиметро. «Четверг, но не тот. Это Джеймс и Катя Кекс. В Суиндоне они проводят медовый месяц». «Поздравляю», — сказала я, пожимая им руки. «Медовый месяц в Суиндоне. Наверное, у вас в жизни одни розы». Корделия пихнула меня локтем и нахмурилась. «Я бы пригласила вас на кофе, но, к сожалению, захлопнула дверь». Джеймс порылся в кармане и достал связку ключей. «Это не ваши? Я нашел их на дорожке у входной двери. Вряд ли. Но это оказались мои ключи. Те самые, потерянные несколько дней назад. Я отперла дверь». «Прошу. Это Пиквик. Не подходите к окнам. За мной следят люди, с которыми мне не хотелось бы встречаться». Они закрыли за собой дверь, и я пошла на кухню. «Когда-то и у меня был муж», — сказала я, выглядывая из кухонного окна. «Не стоило беспокоиться». Обе машины и их пассажиры стояли на том же месте. «Надеюсь, мне еще удастся вернуть себе статус замужней женщины. Вы сочетались с браком в Суиндоне?» «Нет», — ответила Катя. «Мы собирались получить благословение в церкви Божьей Матери Амаров, но...» «Но что?» «Опоздали к назначенному времени». «А-а-а!» — откликнулась я, задумавшись над странным совпадением. Джеймс ключи нашел, тогда как остальные их просто не заметили. «Могу я задать вам вопрос, мисс, но не тот?» Зовите меня четверг. Минуточку. Я нырнула в гостиную за энтероскопом и, возвращаясь к гостям, встряхнула его. «Четверг», — продолжал Джеймс. «Мне вот интересно...» «Черт!» — воскликнула я, глядя на узор из зерен риса и чечевицы. «Опять?»